Глава 17. Осенний разлив. Среди всех глав внешнего раздела глава «Осенний разлив» выглядит наиболее цельной и близкой текстом внутреннего раздела. По мнению Лу Шуджи, главная идея главы выражена во фразе «Не губи небесного человеческим». Пространный диалог между духом реки и духом океана блистает неповторимой игрой ума и фантазии, отличающей лучшие тексты внутренних глав книги. В нем, как отметила еще Ван Фуджи, развиваются и уточняются многие положения, высказанные в первой и особенно во второй главах. В помещенных следом сюжетах тоже угадывается неповторимая писательская манера Джуан Цзы, блестящего полемиста и иронического фантазера. Пришло время осеннего разлива вод. Сотни потоков устремились в желтую реку, и она разлилась так широко, что на другом берегу невозможно было отличить лошадь от буйвола. И тогда дух реки Хэбо возрадовался, решив, что в нем сошлась красота всего мира. Он поплыл вниз по реке на восток и достиг Северного океана. Долго смотрел он на восток, но так и не увидел предела водному простору. Повертев в недоумении головой, глядя на раскинувшуюся перед ним ширь, он сказал со вздохом духу океана по имени Жо: «В народе говорят, узнал сотую часть пути и уже мнит, что не имеет себе равных. Это сказано про меня. Мне приходилось слышать, как свысока судили об учености Конфуция и без почтения отзывались о подвиге Бо-И, и я не верил этому, но теперь, видя, сколь вы могучи, я не могу не прийти к воротам вашего дома, иначе мне суждено вовеки быть посмешищем в глазах великих мужей». «С лягушкой, живущей в колодце, не поговоришь об океане, ведь она привязана к своей дыре», — отвечал дух океана Жо. «Летней мошке не объяснишь, что такое лед, ведь ее разумение ограничено сроком ее жизни. С ученым, забившимся в угол, не поговоришь о великом пути, ведь он скован своим учением». В оригинале буквально «с человеком одного угла», то есть человеком, признающим только свою точку зрения или, по крайней мере, только один способ познания истины. «Ты сейчас вышел из своих берегов, увидел великий океан и понял, как ты ничтожен. Значит, с тобой теперь можно толковать о великой истине. В мире нет воды большей, чем океан. Все потоки земли днем и ночью вливаются в него, а он не переполняется. С незапамятных времен через проход Вэйлюй из него выливается вода, а он не мелеет. Ни весной, ни осенью не меняется в нем уровень вод. Не ведает он ни потопа, ни засухи. Невозможно даже сосчитать, во сколько раз он больше самых больших рек. И если я сам никогда не находил в этом повода для гордости, то потому лишь, что объятый небом и землею и питаемые силами инь и ян, я в этом огромном мире все равно, что камешек или кустик на большой горе. Если я столь ничтожен перед лицом мира, как могу я требовать многого для себя? Но перед небом и землей даже целый мир в пределах четырех морей все равно, что муравьиная кочка посреди огромного болота, а срединная страна на этом свете не более чем рисовое зернышко посреди просторного амбара. Мы говорим, что вещей в мире бесчисленное множество, а человек — лишь одна из них. И перед лицом этого великого разнообразия вещей разве не кажется он всего лишь крохотной волосинкой на теле лошади? Все то, ради чего передавали друг другу власть пять царей, боролись за главенство три владыки, чему посвящали свои помыслы человеколюбивые мужи, а мужи, ответственные свои труды, вполне в этом умещается. Бои, отвергнувший эту мелочь, прославился в веках. Конфуций, рассуждавший о ней, прослыл великим ученым. Эти люди считали себя величайшими мужами земли. Но не таков ли и ты сам, посчитавший себя величайшей пучиной мироздания? В таком случае, должен ли я считать великими небо и землю, а малым — кончик волоска? — спросил Хэбо. — Нет, — ответил дух океана Жо. — Тьма вещей неисчерпаема. Время не знает остановки. Границы вещей непостоянны. Начало и концы не установлены раз и навсегда. Вот почему мудрые охватывают взором разом далекое и близкое, и не считают малое ничтожным, а большое великим. Ибо знание меры вещей само не имеет конца. Эти люди досконально постигли и прошлое, и настоящее, а потому привольно странствуют сердцем в беспредельном просторе. Они не тянутся за недостижимым, ибо знают, что время не останавливается ни на миг. Зная о незыблемом порядке наполнения и опустошения, они не радуются, обретя что-либо, ибо удел наш непостоянен. Они ясно понимают неизменный путь, а потому не радуются жизни и не горюют о смерти, зная, что начало и концы спутаны и ненадежны. Прикинь-ка, много ли человек знает? Его знания не сравнятся с тем, что ему неведомо, а время его жизни не сравнится с временем, когда он не живет. Тот, кто, опираясь на крайне малое, пытается постичь крайне большое, обязательно впадет в заблуждение и вовеки не сможет удовлетворить свою любознательность. Если вот так смотреть на вещи, откуда мне знать, можно ли считать кончик волоска образцом предельно малого, а небо и землю образцом предельно большого? В мире любители рассуждать говорят: мельчайшее лишено формы, величайшее нельзя охватить. Это верно. Данное суждение, как указано в последней главе Джуанзы, принадлежало софисту Хуэйши. Если на великое смотреть, исходя из малого, оно покажется беспредельным. А если на малое смотреть, исходя из великого, оно покажется незаметным. Следовательно, различие между ними не более чем условность. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Данная фраза в оригинале помещена после следующего предложения, перенесена сюда в соответствии с предложением Ма Сюйлуня. Тонкая сторона вещей — это нечто до неприметности малое, а грубая сторона вещей — это необозримо великое. В оригинале употреблены понятия «дзин» и «цу». Первое можно перевести и как внутренняя сущность, семя вещи. Второе может означать также внешнюю сторону вещи, ее чувственно воспринимаемый образ.